кучер сталацкого амнибуса посмотрел на них и сказал: $2.50 с носа. «Но вы едете всего лишь до 100 лата», — сказала Гленда. «Да», — спокойно ответил кучер. «Именно поэтому на табличке написано 100 лат». «А нам, может, надо намного дальше», — сказал Треф. «Почти каждый амнибус в этой части света идет через 100 лат», — заявил кучер. «И сколько нужно времени, чтобы туда добраться?» «Это ночной амнибус. На нем ездят люди, которым нужно в 100 лат с утра пораньше, и денег у них немного. В том-то и проблема, понимаете? Чем меньше денег, тем медленнее езда. Но в конце концов доедем. Примерно на рассвете». «То есть в пути всю ночь? Я пешком дойду быстрее». У кучера был спокойный и дружелюбный вид человека, который знает, что наилучший способ прожить жизнь – никогда ни о чем не волноваться. «Да, пожалуйста, я тебе помашу, когда проеду мимо». Гленда окинула взглядом амнибус. Он был наполовину полон пассажирами, которые ездят ночными амнибусами, потому что это недорого. Пассажирами, которые прихватили с собой ужин в бумажном пакетике, притом не обязательно в новом. Треф, Джульетта и Гленда сгрудились кучкой, чтобы посовещаться. «У нас хватит денег только на один билет», — сказал Треф. «А если ехать почтовой каретой, и на один не хватит?» «Может быть, поторгуемся?» — предложила Гленда. «Хорошая идея», — сказал Треф и вернулся к кучеру. «Привет еще раз», — сказал тот. «Когда отправляешься?» — спросил Треф. «Минут через 5». «Значит, все, кому надо ехать, уже внутри». Гленда заглянула в салон. Пассажир за спиной у кучера старательно очищал крутое яйцо. «Ну да, наверное», — ответил кучер. «Так, может, типа, отправимся прямо сейчас и поедем побыстрее?» — предложил Треф. «Дело очень важное». «Я уже сказал, что это ночной амнибус», — сказал кучер. «А если я тебе пригрожу монтировкой, ты поедешь быстрее?» — поинтересовался Треф. «Треф на вроде!» — воскликнула Гленда. «Нельзя грозить людям монтировкой!» Кучер посмотрел на Трева. «Повтори еще раз, пожалуйста». «Я сказал, что у меня есть монтировка», — сказал Треф, легонько постукивая упомянутым оружием по дверце амнибуса. «Прости, мужик, но нам, правда, очень надо в 100 лат». «Ах, да», — сказал кучер. «Я вижу». Он потянулся за сиденье. «Тогда я покажу тебе вот этот топор и напомню, что закон будет на моей стороне, если мне придется разрубить тебя пополам. Ничего личного. Ты, наверное, думаешь, что я совсем дурак, но вы, ребята, скачете, как воши на сковородке, поэтому выкладывайте, в чем дело». «Нам нужно догнать нашего друга. Может быть, он попал в беду», — сказал Треф. «Это очень романтично», — подхватила Джульетта. Кучер посмотрел на нее. «Если вы, типа, поможете нам его догнать, я вас поцелую», — закончила она. «Вот!» — воскликнул кучер, обратившись к Треву. «Почему ты сам до этого не додумался?» «Договорились, я тоже тебя поцелую», — ответил тот. «Нет уж, спасибо», — сказал кучер, явно наслаждаясь ситуацией. «В твоем случае я предпочту монтировку. Только, пожалуйста, больше никаких штучек не выкидывай, потому что черта с два потом выведешь кровавые пятна с сиденья. Ничего их не берет». «Ладно, я попробую стукнуть тебя монтировкой», — сказал Треф. «Нам терять нечего». «И мы вам дадим немножко денег», — сказала Джульетта. «Прошу прощения. Я получу поцелуй, деньги и монтировку. От монтировки готов отказаться в обмен на еще один поцелуй». «Два поцелуя, целых $3 и никакой монтировки», — предложила Джульетта. «Или только монтировка, и я так и быть рискну», — сказал Треф. Гленда, которая наблюдала за ними с восхищением и ужасом, сказала: «Я тоже тебя поцелую, если хочешь». Она не могла не заметить, что ее предложение не вызвало особого восторга. «А что скажут пассажиры?» — спросил кучер. Все четверо посмотрели вглубь амнибуса и поняли, что на них устремлены как минимум 1,5 десятка восхищенных взглядов. «Соглашайся на поцелуй», — сказала женщина, державшая на коленях огромную бельевую корзину. «И деньги бери», — добавил кто-то из мужчин. «Мне плевать, поцелует она его или врежет по башке, только бы нас сначала высадили», — сказал старик из глубины амнибуса. «А можно нас тоже поцеловать?» — спросил какой-то парень. Его сосед захихикал. «Если хотите», — угрожающе проговорила Гленда. Парни вжались в спинки сидений. Джульетта ухватила кучера за уши и в течение некоторого времени, слишком долгого по внутренним часам Гленда и Трева, слышался такой звук, как будто теннисный мячик всасывало сквозь струну ракетки. Наконец Джульетта отступила. Кучер улыбался, и вид у него был слегка обалделый. «Ух ты! Вот это было все равно, что монтировкой по башке!» «Может, я буду править?» — предложил Трев. Кучер одарил его улыбкой. «Нет, спасибо большое, править буду я. И не вздумай со мной шутить. Я распознаю шельмеца, как только его вижу, а потому не подходи близко. Моя мамаша и то скорее стукнет меня монтировкой по башке, чем ты. Выкинь ее, слышь, иначе кто-нибудь заделает тебе такой пробор на голове, что на всю жизнь хватит». Он подмигнул Джульетте. «Если хорошенько подумать, иногда надо проминать лошадей бегом. Ну-ка, все в амнибус, кому надо, в 100 лат!» Лошади, запряженные в амнибус, не склонны бегать чересчур быстро, и с точки зрения кучера бегом считалось то, что большинство людей назвали бы шагом, но он все-таки умудрился развить скорость, которая, по крайней мере, не позволяла заскучать, любуясь придорожным деревом. Амнибус, как и заметил кучер, предназначался для пассажиров, которые не могли позволить себе скорость, зато особенно не спешили. А потому сконструирован он был без особых излишеств. По сути, амнибус представлял собой повозку с двойными сиденьями по всей длине, которые начинались сразу за спиной у кучера. Брезент по обе стороны с горем пополам защищал пассажиров от непогоды и в то же время впускал внутрь достаточно воздуха, чтобы рассеять запах обивки, повидавший человечество в самых разных настроениях и состояниях. У Гленды сложилось впечатление, что некоторые пассажиры регулярно ездят туда-сюда. Пожилая женщина тихонько вязала. Парни то и дело раздражались приглушенным хихиканьем, свойственным их возрасту, а гном смотрел в окно, но как будто ничего в отдельности не замечая. Никто ни с кем не разговаривал, не считая мужчины на заднем сиденье, который непрерывно беседовал сам с собой. «Мы едем слишком медленно!» — крикнула Гленда через 10 минут, подскакивая на ухабах. «Я бежать могу быстрее!» «Сомневаюсь, что он шел далеко», — сказал Трев. Солнце садилось, и через капустные поля уже тянулись тени, когда впереди на дороге показалась фигура, которая от кого-то отбивалась. Трев выскочил из амнибуса. «Орк! Орк!» «Это те твари!» — сказала Гленда, поспевая следом. «Дай-ка мне монтировку!» Над согнулся в дорожной пыли. Сестры вечного движения скакали вокруг и хлопали крыльями, а он заслонял лицо руками. На пассажиров амнибуса сестры не обратили особого внимания, но вскоре появилась монтировка, за которой с небольшим отрывом следовала Гленда. Впрочем, оружие не возымело эффекта, на который она надеялась. Сестры действительно очень напоминали птиц. Она не столько била их, сколько швыряла по воздуху. «Орк! Орк! Перестаньте его мучить!» — завопила Гленда. «Он не сделал ничего дурного!» Над схватил ее за запястье. Он даже особо не надавил, но Гленда вдруг поняла, что не может пошевельнуть рукой. Как будто к ней привязали огромный камень. «Они здесь не для того, чтобы мучить меня», — сказал он. «Они хотят защитить вас». «От кого?» «От меня. По крайней мере, так должно быть». «Но я не нуждаюсь в защите. Просто смысла не вижу». «А они полагают иначе», — сказал Нат. «И это еще не самое худшее». Крылатые создания описывали круги, а остальные пассажиры, которых объединяла типичная для Ангморпорка любовь к уличным зрелищам, вышли из амнибуса и превратились в заинтересованных зрителей. Сестры явно обеспокоились. «Куда же хуже?» — спросила Гленда и погрозила монтировкой ближайшей сестре, которая поспешно отпрыгнула. «Возможно, они правы». «Так, ну допустим, ты орк», — сказал Треф. «Орки, говорят, ели людей. Ты кого-нибудь съел в последнее время?» «Нет, мистер Треф». «Ну вот и кончен разговор». «Нельзя арестовать человека за то, что он не делал», — глубокомысленно кивая, заявил один из пассажиров амнибуса. «Это главный закон, вот что». «А что такое орк?» — спросила стоявшая рядом с ним женщина. «О, давным-давно в Убервальде или еще где-то они рвали людей на части и пожирали». «Вот они, иностранцы», — сказала женщина. «Но сейчас они все умерли». «Ну и хорошо. Чайку кто-нибудь хочет? У меня полная фляжка». «Все умерли, кроме меня. Я орк», — повторил Нат и посмотрел на Гленду. «Прошу прощения. Вы были очень добры, но я понимаю, что я орк, и с этим ничего не поделаешь. У меня будут неприятности, я не хочу втягивать вас». «Орк! Орк!» Женщина открыла фляжку. «Но ты ведь не собираешься никого есть, правда, голубчик? Если ты голоден, могу предложить макароны». Она посмотрела на ближайшую сестру и добавила. «Тебя, милочка, тоже покормить? Конечно, никто не виноват в том, как его создали, но хотела бы я знать, кто тебя создал настолько похожей на курицу». «Орк! Орк! Опасность! Опасность!» «Ничего не знаю», — сказал какой-то пассажир. «По-моему, он ничего плохого делать не собирается». «Пожалуйста, пожалуйста», — заговорил Нат. На дороге рядом с ним лежал сундучок. Он лихорадочно откинул крышку и начал вытаскивать оттуда свечи. Опрокидывая их в спешке и ставя трясущимися руками только для того, чтобы вновь уронить, он, наконец, их все пристроил на камушках, вытащил спички из кармана, опустился на колени и опять принялся путаться дрожащими пальцами, пытаясь чиркнуть спичкой. Слезы потекли по его лицу, когда свечи загорелись, и цвет огня изменился. Синий, желтый, зеленый. Свечи горели, испуская дым, и каждые несколько секунд пламя становилось другого цвета под охи и ахи толпы. «Смотрите, смотрите!» — воскликнул Нат. «Вам нравится, нравится!» «Да эдак можно ему денег зашибать», — сказал кто-то. «Просто прелесть!» — заявила старушка. «Ей-богу, вы, молодые люди, в наше время просто чудеса творите!» Нат повернулся к ближайшей сестре и проговорил. «Я не зря. Я приношу пользу». «Мой зять держит магазинчик розыгрышей», — сказал специалист по оркам. «Если хочешь, я запишу его адрес. Эти штучки на ура пойдут на детских праздниках». Гленда с открытым ртом наблюдала за демократией, воплощенной очень благоразумными и дружелюбными, но не слишком умными людьми. Эти люди, которые учились не по книгам, а друг от друга, заключили Ната свои незримые ласковые объятия. Зрелище было приятное, но в душе Гленда не питала иллюзий. Она помнила про ведерко с крабами. Сентиментальные и всепрощающие, да. Но один неверный шаг, неверное слово, неверное знакомство, неверная мысль и ласковые руки – с легкостью сожмутся в кулаки. Нат сказал правду. Быть орком значит, даже в лучшем случае, жить под вечной угрозой. «Эй вы, у вас нет никакого права так обращаться с бедным малым», сказала старушка, грозя пальцем сестрам. «Если хотите здесь жить, придется вести себя по-нашему, понятно? А у нас никого клевать не разрешается. В Ангморпорке так не принято». Улыбнулась даже Гленда. Клюв фурии был сущим пикником по сравнению с тем, что мог предложить Ангморпорг. «Ветеринарий пускает в город всех подряд», — заявил еще какой-то пассажир. «Лично я ничего против гномов не имею». «Это хорошо», — произнес голос у него за спиной. Пассажир отодвинулся, и Гленда увидела гнома. «Прости, приятель, не заметил, что ты там стоишь. Ты ведь такой мелкий», — сказал пассажир, который ничего не имел против гномов. «Я имею в виду, вы, гномы, просто приходите, живете себе, никого не беспокоите, но у нас теперь и всяких странных тварей хватает». «Например, та женщина, которую в прошлом месяце приняли в стражу», — подхватила старушка. «Та, жуткая, из Эфеба. Порывом ветра у нее сорвало темные очки, и три человека превратились в камень». «Это была Медуза», — ответила Гленда, которая читала о случившемся в газетах. «Но волшебники их расколдовали». «Я вот что хочу сказать», — продолжал пассажир, который ничего не имел против гномов. «Мы всех принимаем, лишь бы они занимались своими делами и не выкидывали ничего такого». С точки зрения Гленды, так гласил девиз мира, в котором она жила, и она слышала это уже 1000 раз. Но толпа сейчас не испытывала симпатии к сестрам. Рано или поздно кто-то должен был подобрать камень. «На вашем месте я бы улетела», — посоветовала она. «Возвращайтесь к той особе, которой служите, и я бы поторопилась». «Орк! Орк!» — воскликнула одна из сестер. Но в этих курьезных головках мозги все-таки были. И сестрам явно хватило сообразительности, чтобы не оставаться здесь. Они побежали, подскакивая и прыгая, как цапли, пока плащи не превратились в крылья. Колотя ими по воздуху, сестры набирали высоту. В последний раз послышался крик: «Орк! Орк!» Кучер амнибуса кашлянул. «Так, если все улажено, тогда, пожалуйста, возвращайтесь в амнибус, дамы и господа. И остальные тоже. И не забудьте свои свечки, мистер». Гленда помогла Нату усесться на деревянное сиденье. Он крепко прижимал к себе сундучок с инструментами, словно ища в нем защиты. «Куда ты собрался?» — спросила она, когда лошади тронулись. «Домой», — ответил Нат. «Обратно к ней?» «Она научила меня приносить пользу», — ответил Нат. «Я был ничем, а она дала мне цену». «Как ты можешь говорить, что был ничем?» — упрекнула Гленда. На сиденье впереди Треф и Джульетта о чем-то шептались. «Но ведь правда был», — сказал Нат. «Я ничего не знал, ничего не понимал, ни о чем не думал, ничего не умел». «Но это еще не значит, что ты был бесполезен», — твердо заявила Гленда. «Это не значит, что я был плохим. Но я не приносил никакой пользы. Ее светлость научила меня быть полезным, и теперь я приношу пользу». Гленда почувствовала, что они говорят на разных языках. «А что значит приносить пользу, мистер Нат?» «Делать мир лучше, чем он был до тебя», — сказал Нат. «Верно подмечено», — отозвалась старушка с макаронами. «Вокруг столько людей, которые и пальцем о палец не ударят». «Ну а как насчет слепых, например?» — поинтересовался с другого конца амнибуса пассажир, чистивший крутое яйцо. «Я знаю одного слепого парня в Столате, который держит бар», — ответил какой-то старик. «Прекрасно знает, где что стоит, а когда кладешь монетку на прилавок, он по звону понимает, сколько ты ему дал. Такой не прогорит. Вы представляете, он может за полкомнаты расслышать фальшивый шестипенцевик». «Сомневаюсь, что есть какие-то абсолютные критерии», — произнес Нат. «Наверное, ее светлость имела в виду, что нужно стараться изо всех сил, располагая тем, что есть». «Похоже, толковая дама», — сказал пассажир, который ничего не имел против гномов. «Она вампирша», — злобно заметила Гленда. «Ничего не имею против, лишь бы они занимались своими делами», — сказала старушка с макаронами, которая теперь лизала нечто отвратительно розовое. «Одна такая работает у кошерного мясника на нашей улице. Очень милая особа». «Я думаю, дело не в том, что ты получаешь в итоге», — объявил гном. «Дело в том, что ты получаешь в итоге сравнительно с тем, с чего ты начал». Гленда с улыбкой откинулась на спинку сиденья, пока философские изречения перелетали из конца в конец амнибуса. Ситуация в целом ее еще тревожила, но Нат казался гораздо более счастливым, а остальные общались с ним как с равным. Впереди в темноте замаячили тусклые огоньки. Гленда встала и подошла к кучеру. «Мы уже почти приехали». «Еще 5 минут», — ответил тот. «Простите за все эти глупости насчет монтировки». «Проехали», — добродушно отозвался он. «На ночных амнибусах кто только не попадается. Никого не вырвало, и то спасибо. А у вас там занятный парнишка». «Вы даже не представляете», — сказала Гленда. «И ведь он всего-навсего говорит, что каждый должен стараться по мере сил», — продолжал кучер. «И чем больше тебе дано, тем больше ты должен делать. Вот и все». Гленда кивнула. Кучер и впрямь идеально подвел итог. «Вы сразу едете обратно?» — спросила она. «Нет, мы с лошадьми заночуем в Стулате и поедем обратно утром». Он искоса взглянул на нее, как человек, который много слышал и, на удивление, много повидал, в то же время для прочих пассажиров, оставаясь попросту тем, кто смотрит вперед и следит за дорогой. «Поцелуй был чудесный. Вот что я тебе скажу. Амнибус будет стоять на постоялом дворе, там полно соломы, и если кто захочет покемарить, я ничего не знаю, ясно? Отправляемся в 6, как только сменим лошадей». Он ухмыльнулся, взглянув на ее лицо. «Говорю тебе, на ночном амнибусе кого только не встретишь. Дети, которые сбежали от родителей. Жены, которые сбежали от мужей. Мужья, которые сбежали от других мужей. Мы с тобой сидим в амнибусе, а омни значит все. И черт возьми, здесь и впрямь бывает все. Поэтому я и вожу с собой топор. Но, я так думаю, жизнь — это не только топор». Он заговорил громче. «Стулат, ребята! Обратный рейс ровно в 6!» Кучер подмигнул Гленде. «А кто не придет, ждать не стану. Кто не успел, тот опоздал». «Все ведь было не так плохо, правда?» — спросила Гленда, глядя на растущие впереди огни города. «Папаша с ума сойдет», — сказала Джульетта. «Он решит, что ты со мной». Треф ничего не сказал. По законам улицы, если в присутствии потенциальной подружки ты с такой легкостью позволил выставить себя человеком, которому не хватает духу стукнуть противника по голове монтировкой, это очень стыдно. Хотя, казалось, никто и не обратил внимания. «Похоже, тут небольшие проблемы!» — крикнул кучер. «Ланкарский летун еще не отошел». Они видели только факелы и свет фонарей, озарявший большой постоялый двор у городских ворот, где стояли несколько пассажирских карет. Когда они подъехали ближе, кучер окликнул какого-то тощего кривоногого, похожего на хорька субъекта из тех, что как будто самозарождаются вблизи любого места, где есть лошади. «Летун еще не отчалил?» — спросил он. Человек-хорек вытащил изо рта окурок. «Лошадь подкову сбила». «И что? Здесь же есть кузнец. Типа, чтобы почта не запаздывала». «Ага, только сейчас он не работает, потому как стукнул себя молотком по руке. Придется платить черт знает какую неустойку, если летун не отправится», — заметил кучер. «Это почта, в конце концов. По летуну часы сверяют». Нат встал. «Я могу подковать лошадь, сэр», — заявил он, беря свой деревянный сундучок. «Пожалуйста, скажите кому-нибудь». Тощий тип неспешно ушел, а амнибус заехал в главный двор, где к нему заторопился некто получше одетый. «Кто из вас кузнец?» — спросил он, глядя на Гленду. «Я», — ответил Нат. Мужчина уставился на него. «Что-то не похоже, сэр». Вопреки распространенному мнению, большинство кузнецов не столько громадны, сколько жилисты. Силу дают сухожилия, а не мускулы. «И с молотком умеешь управляться?» «Вы удивитесь, сэр». «Подковы в кузне», — сказал человек. «Одну придется подогнать под размер». «Я знаю, как это делается, сэр. «Мистер Треф, я буду очень благодарен, если вы поможете раздувать мехи».